какой академии?» – спросил Деспирадо. «Я не могу сказать», – ответил Хан Сень, так как не хотел, чтобы кто-то что-то о нем узнал. Деспирадо больше ничего не стал писать и жестом показал, что сражение началось. Хан Сень атаковал первым, а Деспирадо скопировал его движение. Хан Сень сначала удивился, но быстро понял, что хотел сделать Деспирадо. Деспирадо стал повторять движение Хан Сеня, при этом снизив свой показатель до 30 очков. Хан Сень был сильно удивлен, ведь это он пытался копировать движения других, но сейчас Деспирадо это делал, хотя был превосходным мастером. Хан Сень попытался понять, о чем думал его соперник. Возможно, у мастеров есть свои причуды, но Хан Сень не переживал, так как всем движениям, которые он сейчас использовал, он научился от других людей. Хан Сень продолжил атаковать, применяя все то, чему он научился. Хан Сень применял различные методы, большинству из которых он научился у Цихаже, что был сильным человеком по всем показателям. Многие из них были похожи на более усовершенствованные методы из панорамы. Так как Хан Сень очень много времени провел в сражениях с Цихаже, то смог многому научиться. Естественно, Деспирадо копировал движения Хан Сеня не для того, чтобы чему-то научиться. Своим поведением он хотел подтолкнуть Хан Сеня к тому, чтобы он показал самые мощные навыки, которыми он обладал. «Я буду повторять все твои техники атак, чтобы ты, наконец, показал все то, что умеешь. И тогда я смогу увидеть твою настоящую силу». Деспирадо был уверен, что добьется успеха. Хотя у него не было особого стиля, как у королевы, но он выделялся своим эклектическим стилем, благодаря которому и стал известным в боевом зале. Довольно скоро Деспирадо оказался смущенным. У Хан Сеня было множество различных техник, большинство из которых были похожи на те, что преподавались в боевом зале. Поэтому Деспирадо не верил, что он не был членом боевого зала. Кроме того, Деспирадо было некомфортно сражаться с Хан Сенем. Он чувствовал, что в этой ситуации было что-то знакомое, но не мог понять, когда у него появилось такое чувство. Уклонившись от одного из ударов, Деспирадо оказался загнан в угол и чуть не столкнулся со стеной. Королева. Деспирадо неожиданно понял, откуда у него появилось такое чувство. Солдат военного корабля использовал те же методы, что и королева. Глава 349. Существо, похожее на феникса. Деспирадо убедился, что он был прав. Именно из-за этого у него возникло такое чувство. Конечно, солдат военного корабля был не таким, как королева, и не оказывал на него такого же давления, но смог вызвать такие же чувства. Как этот человек мог заставить меня испытать такое чувство? Не может быть и речи о том, чтобы он узнал это где-то в другом месте. Возможно, этот парень имеет какое-то отношение к королеве. Скептически подумал Деспирадо. Думая об этом, он понимал, что это просто невозможно. Королева была сиротой, ее воспитывал Хуан Фусюйчен. Солдат военного корабля сказал, что он не из боевого зала, тогда как он мог быть с ней связан. Но все-таки Деспирадо хотел убедиться в своей догадке. Он одним ударом убил Хан Сеня и тут же отправил новое приглашение. Зачем Деспирадо решил одним ударом уничтожить Хан Сеня? Так как Деспирадо старался поддерживать свои показатели на уровне 30 очков, он оказался загнан в угол. Если бы он не использовал всю свою силу, то он бы проиграл Хан Сеню. Собираясь сыграть еще одно сражение, Деспирадо решил придерживаться такого же уровня в 30 очков. Он следил за каждым движением Хан Сеня и убедился, что тот использовал навыки королевы. Сражаясь с Хан Сенем на уровне в 30 очков, Деспирадо казалось, что он сражается с королевой, только намного слабее. Сейчас он мог отчетливо видеть навыки парения в воздухе. Деспирадо думал о том, что если он разберется в этом навыке, то это может пригодиться ему в будущем, когда он снова столкнется с королевой. Думая об этом, Деспирадо продолжал сражаться с Хан Сенем. Однако если он придерживался примерно такого же показателя силы, как и у противника, каждый раз оказывался загнанным в угол. Он не мог выиграть. Все, что ему оставалось, применить свою настоящую силу. Из-за этого Деспирадо расстроился. Он всегда быстро учился, но вот навык парения в воздухе никак не мог понять. Но объяснение было довольно простым. Если вы знали правила игры Го, вы легко могли в нее играть, а вот мастером мог стать далеко не каждый. Несмотря на то, что Деспирадо мог повторять навыки других, но одними лишь повторениями невозможно было рассчитать стратегию. Он должен был делать это самостоятельно. Хан Сень был новичком и до уровня королевы ему было очень далеко. Однако он мог победить Деспирада, который считался сильным противником. Они сражались дюжину раз, и Деспирада каждый раз оказывался победителем, однако он не был рад своим победам. Он выигрывал только благодаря своей силе. А с технической точки зрения, он всегда проигрывал. «Мне нужно уйти. Увидимся в следующий раз», Хан Сень отправил сообщение и вышел. Он ощущал, что извлек большую пользу, играя с этим человеком. Сначала Деспирада пытался его копировать, но потом он был вынужден применять множество различных техник, чтобы справиться с навыком парения в воздухе. Для Хан Сеня эти техники были новыми. Хан Сеню не удалось все запомнить, но это еще сильнее вдохновило его на практику панорамы. Если бы Хан Сень не планировал отправиться тренироваться на гравитационном тренажере после обеда, то он продолжил бы сражаться с Деспирадо. Несмотря на то, что Хан Сень проигрывал, он хотел и дальше тренироваться на гладиаторе. Ему не важен был результат, главное, что он постепенно улучшался. После обеда Хан Сень отправился к гравитационный тренажер, но не успел он начать тренировку, как получил сообщение от радужного человека. Хан Сень тут же прочитал сообщение. Радужный человек писал, что он собрал группу для того, чтобы отправиться на поиски существа, похожего на Феникса. Если Хан Сенью это интересно, то он тоже может к ним присоединиться. Присоединение к группе для Хан Сеня было большой удачей, так как нужно было получить одобрение от радужного человека. Радужный человек рассказал ему о месте и дате встречи. Хан Сень решил, что будет неплохо посмотреть на существо. К тому же, он никого не боялся в замке стальных доспехов. Они должны были встретиться послезавтра. Радужный человек опубликовал свою статью несколько месяцев назад, поэтому не мог гарантировать, что это существо до сих пор там находится. Все, что он обещал, это показать сожженное дерево. Хан Сень записал время и дату и решил пойти с ними. Он не мог позволить, чтобы кто-то уничтожил суперсущество раньше него. Хан Сень все-таки вошел в гравитационный тренажер и установил параметры около 25 очков. В этот раз ему удалось пройти 5 предметов. «Я прошел уже 5, но осталось еще 5», — думал Хан Сень. «Если он сможет пройти тест 25,0, применяя лишь перегрузку, то применив еще и Херис-мантру, его уровень физической силы сможет достичь 30 очков». Используя огненного лейтенанта и дьявольский меч, он мог стать настоящей угрозой для суперсущества. Естественно, это значило, что он мог повредить существо своей атакой. Но ему нужен был меч от души существа со священной кровью, иначе дьявольский меч был бы бесполезен. Однако Хан Сень не мог вспомнить никого, у кого был такой меч. Сын Небес, у которого был меч от души существа со священной кровью, забрал его с собой во второе святилище Бога. Но даже если бы он не взял его с собой, то вряд ли бы согласился продать его Хан Сенью. Хан Сень долго думал, но так и не вспомнил, у кого из замка стальных доспехов мог быть такой меч. «Если я не смогу найти меч, то это будет большой проблемой», — Хан Сень вдруг вспомнил о кузнеце. Также он вспомнил, что видел у него оружие с содержанием 75% зистали. Но он не был уверен, что это правда, так как в Альянсе самое лучшее оружие содержало лишь 20% зистали. Если у того оружия действительно был такой процент содержания зистали, то его можно было приравнять к оружию от души существа со священной кровью. Хан Сень хотел получить его. Сень набрал номер кузнеца и спросил его об этом оружии. Насколько он помнил, тогда цена была 100 миллионов, теперь для Хан Сеня это была не очень большая сумма. Это оружие однозначно мощнее оружия от души существа со священной кровью. Но его нельзя изменять и ремонтировать, ответил кузнец Хан Сенью. А почему? Озадаченно спросил Хан Сень. Ведь это было оружие из металла, поэтому он не мог понять, почему его нельзя будет восстановить. Кузнец долго молчал, но потом сказал. Оно создано не с помощью человеческих технологий, поэтому никто не сможет его восстановить. Глава 350. Прошедший эволюцию в первом святилище Бога. Хан Сень продолжал расспрашивать, но кузнец не стал отвечать ни на один его вопрос и, в итоге, повесил трубку. Хан Сень ничего не мог поделать. Если оружие нельзя было переделать в меч, то покупать его не было смысла. В указанное время Хан Сень пошел на встречу с радужным человеком. «Это ты?» У радужного человека была такая же реакция. У него расширились глаза. Радужным человеком оказался Су Сяца. «Черт, ты радужный человек!» Хан Сень осмотрел Су Сяца с ног до головы. У него появился вопрос, мог ли этот человек распространять такие новости из-за денег. Су Сяца усмехнулся и ответил. «Я хотел заработать немного денег, но не ожидал, что встречусь с тобой. Значит, ты обматывал о существовании того существа?» Разочарованно спросил Хан Сень. «Конечно, нет. Когда это я обманывал? Ладно, бывало. Но в этот раз я могу поклясться, что видел то существо», взволнованно сказал Су Сяца. «Правда». Хан Сень недоверчиво посмотрел на Су Сяца. «Да», ответил Су Сяца, но немного расстроился из-за того, что в нем сомневались. «Ладно, сколько ты хочешь? Возьмешь меня с собой?» спросил Хан Сень. «Как я могу взять с тебя деньги? Но другие люди уже заплатили, поэтому они тоже пойдут с нами», сказал Су Сяца. «Все нормально, я тоже заплачу». Хан Сень не хотел пользоваться тем, что был знаком с Су Сяца. Су Сяца схватил Хан Сеня за руку и сказал: «Если честно, то мне страшно вести туда этих людей. Если ты пойдешь со мной, от этого будет очень хорошо. Мне не нужны твои деньги, я хочу, чтобы ты меня защитил. Ты что-то скрываешь?» Хан Сень внимательно посмотрел на Су Сяца. «Кхе, я не вру, честно. Я правда видел существо, похожее на феникса, и я знаю, где находится сгоревшее дерево. Я видел, как оно улетело. Об этом я не раз всем говорил, но боюсь, что некоторые люди могут разозлиться на меня, если не найдут то существо», прокашлявшись, ответил Су Сяца. «Куда оно отправилось?» По взгляду Су Сяца Хан Сень понял, что они вряд ли смогут увидеть то существо. «Оно направилось в пустыню дьявола, а я не решился преследовать его, поэтому не знаю, куда оно точно направилось», честно ответил Су Сяца. Хан Сень все же решил пойти с ним. Пустыня дьявола не была слишком опасной для него. Возможно, у него был шанс найти то существо. Су Сяца был очень рад, что Хан Сень согласился пойти с ними. Он думал только о том, чтобы подзаработать немного денег. Хан Сень был рядом, поэтому ему больше не стоило думать о том, что люди, с которых он собрал деньги, могут навредить ему. Су Сяца встретился с остальными людьми. Он собирал со всех плату и собирался повести их к сгоревшему дереву, поэтому все собирались в одном месте. После того, как все пришли, Хан Сень нахмурился. Большинство из собравшихся людей были не из замка стальных доспехов. Несколько человек из их убежища узнали Хан Сеня и поздоровались с ним, но другие совершенно не знали Хан Сеня. Кроме того, сразу можно было понять, что прибывшие люди из другого убежища были вместе, а их лидер был облачен в золотую броню. Увидев этих людей, Су Сяца понял, что ему очень повезло, что он встретился с Хан Сенем. Эти люди, действительно, могли быть опасными. Так как уже все собрались, Су Сяца повел их в пустыню дьявола. «Хан Сень, я слышал, что ты обладаешь превосходными навыками по стрельбе из лука. Не мог бы ты показать нам?» – спросил парень из замка стальных доспехов, когда они остановились отдохнуть. Хан Сень молчал, а вот Су Сяца ответил с усмешкой. «Я не преувеличиваю, но по стрельбе из лука, никто в первом святилище Бога не может быть его настоящим соперником. Это смелое заявление», холодным тоном сказал парень в золотой броне. Во взглядах его людей тоже было видно презрение. Су Сяца уже хотел начать возражать, но Хан Сень остановил его. Хан Сень тихо ответил парню в золотой броне. «Мы просто разговариваем. Не стоит это воспринимать так близко к сердцу». Парень в золотых доспехах не хотел сдаваться и высокомерно заявил. «Из замка стальных доспехов я знаю только двух выдающихся людей. Первый – червонец, который смог уничтожить Идонму, а второй – бывшая лидер банды стальных доспехов, Цинь Сюань. Все остальные – никто». Хан Сень улыбнулся, но не стал ничего отвечать. Хотя было понятно, что парень с высокомерием думал о себе, но в глазах Хан Сеня он был не достоин даже того, чтобы рассердиться на него. По внешности парня, можно было увидеть, что он неплохо физически подготовлен, но судя по его поведению, было понятно, что он не способен серьезно заниматься боевыми искусствами. Крепкое телосложение ничего не значило. Увидев, что Хан Сень никак не отреагировал, парень в золотой броне нахмурился и усмехнулся. Если ты со мной не согласен, то покажи свои навыки боевых искусств, а я могу бесплатно дать тебе несколько советов. Я обещаю, что ты потом будешь благодарен мне. Это ты сейчас хвастаешься. Ты хочешь дать советы Хан Сеню. Ты хоть знаешь, кто он? Разъяренно заявил Су Сяца, не обращая внимания на то, что Хан Сень вообще не хотел продолжать разговор с этим парнем. Услышав слова Су Сяца, парень рассмеялся. Его люди также начали смеяться, а один из них сказал: «Мы не знаем, кто такой Хан Сень, но мистер Юй – самый сильный человек в первом святилище Бога. Хватит болтать ерунду. К сожалению, среди нас нет глухих и слупых. В прошлом году никто не слышал, чтобы какой-то мистер Юй стал избранным», – сказал Су Сяца и скривил губы. Человек усмехнулся. «Мистер Юй прошел эволюцию с максимальным количеством по всем видам очков гена. У тебя еще есть сомнения?» Парни из замка стальных доспехов шокированно уставились на человека в золотой броне. Они даже не могли подумать, что этот человек прошел эволюцию, собрав максимальное количество всех очков гена. Как правило, после того, как вы проходили эволюцию, на какое-то время вы могли оставаться в первом святилище Бога. Но если вы телепортируетесь из первого святилища Бога, то при следующей телепортации вас автоматически перенесет уже во второе святилище Бога. Однако, пока человек не покинет убежище, он может оставаться в первом святилище Бога. Но очень немногие такое делают, так как для прошедшего эволюцию, в первом святилище Бога совершенно нечего делать. Кроме того, если кто-то очень надолго задержится в первом святилище Бога, то будет наказан в соответствии с законами святилища Бога, его тело получить множество повреждений. Практически все прошедшие эволюцию, почти сразу отправлялись во второе святилище Бога. Глава 351. Не все прошедшие эволюцию, хороши. Те, кто смог пройти эволюцию с максимальным количеством по всем видам очков гена, не нуждались в том, чтобы оставаться в первом святилище Бога. И согласно законам святилища Бога, их тело получило бы серьезные повреждения. Поэтому большинство людей сразу переходили во второе святилище Бога. Если кто-то решал остаться в первом святилище Бога, то они не имели права участвовать в конкурсе за титул избранного. Единственное, что они могли бы сделать, так это убить существ со священной кровью, хотя их души уже не могли принести им много пользы. Что касается суперсущества, то новичок, который прошел эволюцию пусть и с максимальными очками, был довольно слабым, чтобы его уничтожить. До того, как они начнут практиковать сверхискусства, предназначенные для прошедших эволюцию, единственное, чем они могли отличаться, так это мускулистым телосложением. В данный момент, если Хан Сень применит все, на что он был способен, то его показатели не будут уступать новичкам, прошедшим эволюцию с максимальным количеством очков. Однако даже при этом Хан Сень не мог решиться начать сражаться с суперсуществом. Мистер Юй уже прошел эволюцию, поэтому Хан Сень пока не мог понять, из-за чего он все еще находится в первом святилище Бога. Но юноша и не был удивлен. Узнав, что у парня в золотой броне были высокие показатели, у Хан Сеня появилось предположение. Но несмотря на все это, Хан Сень не думал, что мистер Юй достоин его внимания. Парень не обладал никакой превосходной техникой, а одни показатели ничего не стоили. Он был похож на маленького ребенка, который играл большим молотом. Это было обычное бахвальство. Парни из замка стальных доспехов побледнели. Идти в пустыню дьявола с такой группой было довольно рискованно. Некоторые даже захотели вернуться. «Хан Сень, что мне делать?» — шепотом спросил Су Сяца у Хан Сеня. Су Сяца тоже был напуган. Мистер Юй уже прошел эволюцию, и с ним было больше людей. Сейчас между ними произошел конфликт, а после того, как они войдут в пустыню дьявола, он может обостриться. «Так как ты взял деньги, то ты должен вести их дальше», — ответил Хан Сень. Су Сяца и сам понимал, что в данный момент он не может покинуть этих людей. К счастью, с ним был Хан Сень, который придавал ему мужество. Су Сяца повел группу людей в пустыню дьявола. На протяжении всего шестидневного путешествия, единственным, что они видели, были лишь дюны. Все люди из группы мистера Юя были высокомерными. Парни из замка стальных доспехов были злы на них, но из-за того, что мистер Юй прошел эволюцию, они молчали. «Там», — сказал Су Сяца и указал на одну из дюн. Все посмотрели в ту сторону и увидели высокое дерево, которое росло на вершине дюны. Для пустыни это действительно большое дерево. У мистера Юя засветились глаза. Он не перешел во второе святилище бога, так как решил воспользоваться своими показателями, чтобы за деньги убивать существ со священной кровью. Если ему удастся убить редкое существо со священной кровью, то это будет намного лучше. Однако существ со священной кровью было довольно тяжело найти, а он не хотел надолго оставаться в первом святилище бога. Поэтому он рассчитывал, что из пустыни дьявола он вернется не с пустыми руками. Хан Сень тоже удивился, когда увидел дерево. Обычно такие большие деревья, как это, очень редко могли выжить в пустыне. Большинство растений пустыни было похоже на кактусы. Группа людей приказала своим маунтам приблизиться к этому дереву. Когда они оказались возле него, то увидели, что дерево было еще больше, чем казалось. Его ствол был таким толстым, что понадобилось бы 8 человек, чтобы обхватить его. В высоту оно было примерно 100 футов. Также они увидели, что дерево, как и говорил Су Сяоцзя, казалось нетронутым, но на самом деле превратилось в уголь. Похоже, что дерево сжег не огонь, так как ни один листочек не пострадал. Казалось, что все дерево, в один момент, просто обуглилось. Это дерево сожгло существо. Озадаченным тоном спросил Хан Сень у Су Сяоцзя. Я в этом не уверен. Я издалека увидел, как существо стояло возле дерева. Я решился подойти только после того, как существо улетело. Когда я подошел, дерево было вот таким, ответил Су Сяоцзя. Где существо? Спросил мистер Юй у Су Сяоцзя. Он привел сюда своих людей не для того, чтобы полюбоваться этим деревом. Я могу указать только направление, куда оно полетело, но не знаю, куда именно оно отправилось, ответил Су Сяоцзя и указал в сторону, куда полетело существо. Показывай дорогу, приказал мистер Юй. Мы договаривались о том, что я покажу вам дерево. Если вы хотите, то сами ищите существо, ответил Су Сяоцзя. Ну ты и дерьмо. Иди и показывай путь, как тебе сказали, выкрикнул один из группы мистера Юя. Су Сяоцзя посмотрел на Хан Сеня, и тот обратился к мистеру Юю. Мистер Юй, мой друг выполнил то, что обещал. Пожалуйста, ищите его сами. Это ты мне. Мистер Юй с презрением уставился на Хан Сеня. Я думаю, что здесь нет еще одного мистера Юя, небрежно ответил Хан Сень. Если ты знаешь о том, что здесь больше нет мистера Юя, то ты должен знать, кто твой босс, холодным тоном сказал мистер Юй. А что, если я этого не знаю? Прищурившись, спросил Хан Сень. Если ты не знаешь, кто твой босс, то ты должен знать, кто самый сильный человек, таким же холодным тоном сказал один из людей мистера Юя. Ну, это я знаю, кивнул Хан Сень. Хорошо, решение может принимать только самый сильный человек. Все, что вам нужно сделать, это закрыть рот и показывать дорогу. Один из людей с жестокостью посмотрел на Хан Сеня и Су Сяоцзя. Но Хан Сень даже не сдвинулся с места. Он улыбнулся и сказал. Похоже, вы меня неправильно поняли. Неправильно поняли. Я знаю, кто здесь самый сильный человек, и этот человек не мистер Юй, спокойно ответил Хан Сень. Не мистер Юй. Ты хочешь сказать, что это ты? Люди мистера Юя рассмеялись. Да, именно это я и хотел сказать. На лице Хан Сеня появилось серьезное выражение. Похоже, что ты сошел с ума. Ты считаешь, что тебя можно сравнить с человеком, который прошел эволюцию с максимальным количеством очков по всем видам. Парни уставились на Хан Сеня, как на идиота. Не все прошедшие эволюцию, хороши, небрежно ответил Хан Сень. Потом он обернулся к Су Сяоцзя и сказал, так как ты свое обещание выполнил, мы можем возвращаться. Позволь показать, насколько хорош прошедший эволюцию, сказал мистер Юй и повел к Хан Сеню своего маунта. Глава 352. Меч за твою жизнь. Хан Сень. Су Сяоцзя резко побледнел. Если мистер Юй начнет атаковать Хан Сеня, то он не сможет победить прошедшего эволюцию. Хан Сень сидел на трехглазом коте. Он продал своего волка Торнадо, поэтому Мюс был самым подходящим маунтом для их путешествия. У мистера Юя был в руках меч, который очень походил на меч от души существа со священной кровью. Хан Сень прищурился и рассматривал меч мистера Юя. Именно такое оружие ему очень было нужно. Мистер Юй бросился на Хан Сеня, его меч, как молния, метнулся к шее юноши. Люди мистера Юэя не двигались. Было похоже, что они собираются наслаждаться шоу. Мистер Юй уже прошел эволюцию, поэтому никто из первого святилища бога не мог быть для него опасным. Вскоре у всех расширились глаза. Когда меч должен был дотронуться до шеи Хан Сеня, тот неожиданно вытянул руку и двумя пальцами схватил меч. У всех промелькнула мысль, что Хан Сень сумасшедший. Никто не мог остановить меч двумя пальцами, особенно если меч был в руках прошедшего эволюцию. Мистер Юй использовал всю свою силу, чтобы быстро уничтожить Хан Сеня. В тот момент, когда пальцы Хан Сеня дотронулись до меча, казалось, что клинок стал невесомым. Юноша как будто приклеился к мечу, куда бы тот ни двигался, он следовал за ним. Он был похож на трепещущий листок. Мистер Юй был потрясен. Он подтянул к себе Хан Сеня, быстро спрятал меч и атаковал его. Но Хан Сень тут же ударил мистера Юя и свалил его с ног. Хан Сень сел на поверженного противника и приставил к его шее кинжалы, полученные от скелета. «Кажется, что такой прошедший эволюцию, как ты, не очень хорош», — спокойно сказал Хан Сень. Несмотря на то, что у мистера Юя было собрано больше очков гена, он был ужасным в боевых искусствах. Скорее всего, он был из богатой семьи, но вырос настоящим подонком и сильно отличался от Юаня и Цина. Мистер Юй был в шоке, да и другие тоже. Никто не ожидал, что Хан Сень может избить прошедшего эволюцию. «Ты хочешь жить или умереть?» — с легкой улыбкой спросил Хан Сеня, слегка придавив кинжалы. Лезвие было невероятно острым, поэтому сразу же порезало кожу на шее, по которой покатились капельки крови. «Что мне надо сделать, если я хочу жить?» Мистер Юй побледнел. Никто из его группы не осмеливался даже пошевелиться. «Я справедливый человек, поэтому дам тебе шанс все исправить. Но я, если я тебя сейчас просто так отпущу, боюсь, ты не усвоишь урок. Поэтому за твою жизнь отдай мне меч, которым ты только что пытался убить меня», — сказал Хан Сень. «Ни за что. Мой папа, директор Дан Чен. Если ты хоть что-то со мной сделаешь, он уничтожит всю твою семью», — отчаянно закричал мистер Юй. Хан Сень чуть не рассмеялся. «Хорошо, тогда ты отправишься в ад. И не забудь прийти во сне к своему отцу и сказать, что тебя убил Хан Сень». Хан Сень еще сильнее прижал кинжал к шее мистера Юя. «Нет, не надо этого делать», — закричал мистер Юй. Он был до смерти напуган. «Это твой последний шанс. Если я досчитаю до трех и у меня в руке не появится меч, то можешь забрать его с собой в ад», — Хан Сень начал считать. «Один, два. В следующий раз не говори о том, что ты уже прошел эволюцию и не позорь прошедших эволюцию». Хан Сень забрал меч, кинжалы и забрался на спину Мюса. Как только мистер Юй оказался свободным, а тут же призвал нож от души существа и приказал своим людям атаковать Хан Сеня. «Возвращаемся», он предвидел, что такое произойдет, поэтому мгновенно устремился к группе парней. Мистер Юй не мог признать то, что он был слабее Хан Сеня. «Я не могу проиграть», — думал мистер Юй. К тому же в группе мистера Юя были хорошие парни, и он был уверен, что все вместе они смогут уничтожить Хан Сеня. Однако когда Хан Сень оказался в центре атакующих людей, мистер Юй начал сожалеть о содеянном. Он понял, что его группа стала не помощниками, а обузой. Хан Сень каким-то образом оказался среди них, и, в итоге, парни ранили самих себя, а не Хан Сеня. Каждый раз, когда Хан Сень взмахивал своими кинжалами, кто-то получал повреждение. За одно мгновение пострадало 6 человек из его группы. Су Сяца был ошарашен. То, как Хан Сень сражался, вызвало у него один вопрос: кто же из этих парней прошел эволюцию? Мистер Юй был в ужасе. Он даже не мог описать чувства, которые испытывал. Ведь Хан Сеня окружили. Однако казалось, что он находился вне этого окружения. Каждый раз, когда мистер Юй хотел начать атаковать, его тут же блокировал кто-то из его же людей. Тот, кто не практиковал боевые искусства, не мог понять, настолько поразительными были навыки парения в воздухе. Такие люди просто не могли оказать никакого давления на Хан Сеня, и неважно, сколько их было. «Разбегаемся», — закричал мистер Юй, когда увидел, что нет ни одного шанса хоть как-то повредить Хан Сеню. Хан Сень не стал преследовать убегавших. Когда они убегали, в руке Хан Сеня промелькнула синяя вспышка. Бумеранг от бабочки-призрака полетел к мистеру Юю. Мистер Юй собирался разбить бумеранг пополам, Но когда его оружие вот-вот должно было дотронуться до бумеранга, он сделал резкий неожиданный поворот, и Юй потерял бумеранг из виду. Обогнув нож мистера Юя, бумеранг с огромной силой ударил его в грудь. Бам! На груди мистера Юя появилось синее пламя, он тут же упал с маунта и покатился по земле. Глава 353. Огненная птица. Мистер Юй загорелся и быстро качался по земле, чтобы погасить синее пламя. Когда он наконец с ним справился, но увидел Хан Сеня, который сидел на корточках перед ним и тут же приставил к шее кинжал. «Мистер Юй, ты очень добрый человек. Я понял, что ты хочешь помогать бедным людям, поэтому ты отдашь мне еще душу существа со священной кровью совершенно бесплатно. Какую ты дашь в этот раз?» Хан Сень провел по лицу мистера Юя вторым кинжалом. Мистер Юй проклинал себя за то, что связался с этим парнем. Зачем он снова полез к нему? У него было все две души существ со священной кровью. Одну он уже отдал, а теперь был вынужден попрощаться и со второй. Он не покинул первое святилище Бога только ради того, чтобы заработать немного денег. Мало того, что ему не удавалось это сделать, так он был вынужден отдать свои две души, которые обещал другим людям. Мистер Юй был очень расстроен, его сердце обливалось кровью, но он передал душу существа Хан Сеню. «Уходим». Мистер Юй отдал Хан Сеню последнюю душу существа со священной кровью, чтобы обрести свободу. Он с яростью посмотрел на юношу, но не решался еще что-то сделать. Стиснув зубы, он собрал своих парней и увел прочь. «Хан Сень, почему ты не убил этого зверя?» Су Сяца был одновременно и озадачен, и удивлен. Он видел, что Хан Сень без проблем мог убить всех из этой группы людей. «Если я их убью, то кто нам поможет?» Хан Сень усмехнулся. «Мистер Юй и его люди пришли сюда, ради существа. Возможно, это было суперсущество, поэтому Хан Сень не хотел рисковать, а позволил этим парням проверить существо. Когда дело касалось суперсущества, Хан Сень не осмеливался рисковать. Было бы очень хорошо, если бы он сначала определил его силу, а уже потом можно было подумать, что делать дальше». Су Сяца понял, чего хотел Хан Сень, и вместе с ним отправился за группой мистера Юя. Однако остальные парни из замка стальных доспехов не хотели идти дальше, поэтому решили вернуться. «Брат, неужели мистер Юй действительно прошел эволюцию с максимальным количеством всех видов очков гена? Мне кажется, он не очень сильный. Может, он врет?» Су Сяца и Хан Сень не спеша ехали на маунтах и разговаривали. «Думаю, тебе не стоит это проверять. Хотя этот парень не обладает навыками боевых искусств, но его тело действительно соответствует прошедшему эволюцию», — ответил Хан Сень. «Правда. Я считал, что человек, который прошел эволюцию с максимальным количеством очков, должен быть очень сильным, а не таким, как этот». Су Сяца стремился к тому, чтобы пройти эволюцию с максимальным количеством священных очков. Он хотел пройти эволюцию к 30 годам, однако увидев мистера Юя, он понял, что очки гена не имеют особого значения. Может, ему не стоило тратить столько времени, чтобы достичь своей цели. Он – исключение. Обычно, люди, прошедшие эволюцию с максимальным количеством священных очков, очень сильные. Этот парень еще не начал практиковать сверхискусства, которые предназначены для прошедших эволюцию. Поэтому его силу можно было сравнить с человеком, который еще не прошел эволюцию, но обладал высокими показателями физической силы. Сказав это, Хан Сень улыбнулся. Пока Хан Сень и Су Сяца спокойно разговаривали, группа мистера Юя ускорила своих маунтов, так как они хотели найти существо первыми. Видя, что Хан Сень и Су Сяца двигаются за ними, мистер Юй только убедился, что они едут в нужном направлении. Мужчина думал о том, что если ему удастся первым найти существо, то он сможет убить его одним ударом, так как обладал максимальным количеством священных очков. Группа мистера Юя сильно ускорилась, Хан Сень и Су Сяца почти потеряли их из виду, потому что ехали не спеша. «Мы не сильно отстали от них, их практически не видно», — взволнованно сказал Су Сяца. «Нет, все отлично», — Хан Сень совершенно не переживал по этому поводу и двигался дальше так же спокойно. Иногда им встречались мертвые существа, которых, скорее всего, убивали люди мистера Юя. Хан Сень взглянул на трупы и увидел, что они были убиты лишь одним ударом, поэтому теперь не было сомнения, что это дело рук мистера Юя. Мистер Юй очень импульсивный. Если он столкнется с тем существом, то будет весело за ним смотреть», — сказал Хан Сень. После двухдневного путешествия, Хан Сень неожиданно остановился и пристально начал вглядываться вдаль. «Что там?» Су Сяца тоже смотрел вперед, но ничего не видел. «Похоже, что их группа оказалась в беде. Но я не уверен, что они встретили именно то существо, которого ты видел. Поехали быстрее и посмотрим». Хан Сень тут же приказал трехглазому коту быстро бежать вперед. Преодолев несколько миль, Су Сяца увидел группу людей, которые сражались с существом. Хотя это было мало похоже на сражение, так как только существо атаковало людей. Огромная золотая огненная птица взмахивала крыльями, если кто-то хоть чуть-чуть дотрагивался до нее, то тут же загорался. Если кто-то начинал гореть, то что бы он ни делал, ему никак не удавалось погасить пламя. Довольно скоро все они превратились в угольки. Мистер Юй был самым быстрым, благодаря его маунту. Все остальные уже были испепелены. Но даже он не смог сбежать. У него просто не было достаточно времени, до того, как птица, расправившись с остальными, помчалась за ним. Ощутив сильный жар позади себя, мистер Юй решил сражаться. Он соскочил с маунта и направил свое оружие в голову птицы. Несмотря на то, что это оружие было не от души существа со священной кровью, но оно все равно было очень мощным, к тому же мистер Юй вложил в удар всю свою силу. Однако существо даже не собиралось уклоняться. То, что случилось дальше, просто шокировало Хан Сеня. Нож прошел сквозь голову, как будто он пытался разрезать огонь, но птица не пострадала. Существо коснулось мистера Юя, и тот тут же был окутан пламенем. Все, что он успел сделать, до того, как превратился в уголь, это громко закричать. Суперсущество. Это точно суперсущество. Хан Сень был шокирован, но и рад. Он радовался тому, что наконец-то смог найти суперсущество. Однако оно, похоже, было намного сильнее, чем черепаха. После того, как все люди сгорели, птица чирикнула и полетела к вершине высокой горы. Хотя гора находилась в пустыне, но она выглядела великолепно. Вершину горы покрывал снег. Хан Сеню стало интересно, почему огненная птица выбрала именно это место для отдыха. После того, как птица улетела, Хан Сень и Су Сяца пошли к обугленным телам. Подойдя ближе, они ощутили озноб. Как и дерево, тела были целыми, но превратились в уголь. На них было страшно смотреть, так как выглядели они отвратительно. Глава 354. Спринт. Изначально Хан Сень считал, что мистер Юй сможет продержаться, сражаясь с суперсуществом, хотя бы какое-то время. Однако мистер Юй моментально умер, а его смерть была настолько ужасной, что Хан Сень начал дрожать. Почему суперсущества такие сильные? Хан Сень много думал над этим вопросом. Видя, что произошло с целой группой людей, Хан Сень решил больше не рисковать и не провоцировать суперсуществ. Это настоящий феникс. Птица ужасно страшная, у Су Сяца даже волосы встали дыбом. Феникс должен быть сильнее этого существа. Однако в первом святилище Бога это существо непобедимое, сказал Хан Сень и отвернулся. Хан Сень убедился, что это было суперсущество, а также узнал, куда она отправилась. Этой информации было достаточно. До того, как Сень найдет способ уничтожить его, сейчас здесь оставаться было бессмысленно. Обычное оружие не могло убить эту птицу. Ему нужно было стать еще сильнее и быстрее, и придумать, чем можно будет убить огненную птицу. Хан Сень вернулся в замок стальных доспехов и посмотрел на свое облачное существо, которое стало еще более прозрачным. Похоже, что через несколько месяцев оно станет суперсуществом. Хан Сень очень надеялся, что ему удастся получить душу облачного суперсущества. Она очень много могла дать Хан Сенью, как минимум, ему было бы намного легче охотиться на суперсуществ.